он не только согласился, но и предложил приготовить ужин. Примерно в 4 я притащилась в оркестровую яму. Я надеялась, что если повезет, то мое появление подтолкнет ребят производственного отдела, и они выпустят мою статью побыстрее. Надо сказать, обстановка там царила просто сумасшедшая, наверное, потому что начальство не было в офисе. По территории слонялось с десяток мужчин-моделей, щеголявших татуированными бицепсами. Арт-директор до хрипоты спорил со своим заместителем. Фоторедактор кричал на кого-то по телефону. Кажется, для съемок мод в ковбойском стиле в сентябрьский номер он взял где-то на прокат стадо быков, и они затерялись в пути. Я чувствовала себя очень странно, потому что среди всего этого бедлама только одна я знала страшную тайну. Кэт пытались убить. Наконец, из копировального аппарата выползли гранки моей статьи. Я взяла их и вернулась в кабинет, чтобы прочитать и сократить текст, который вылезал за отведенные рамки на 30 строк. Статья должна была быть посвящена 29-летней женщине из Джорджии, которую арестовали за преследование коллеги по работе. Список обвинений состоял из множества пунктов, начиная от посылки по почте фотографий грудастых девиц из мужского журнала и заканчивая поджогом гаража. Я провела в Атланте 2 дня, и за это время прониклась симпатией к обвиняемой. Она была умной и забавной, но панически боялась представать перед судом. Между тем, жертва преступления произвела на меня жуткое впечатление. За 2 дня у нее появилась своя теория и 2 крошечных, шатких доказательства в ее поддержку. Я подозревала, что обвиняемая на самом деле никого не преследовала, а так называемая жертва сама все подстроила, чтобы ее подставить. Со своими предположениями я обратилась в полицию, и оказалось, что у полицейских тоже были сомнения, которые я только подкрепила. В конце концов, обвинение было снято. Для того, чтобы понять правду, оказалось достаточным проделать некоторую работу. Интересно, повезет ли мне также в случае с Кэт? Как только со статьей было покончено, я помчалась домой. Сначала я тряслась в подземке, потом с порога бросилась отвечать на дурацкий телефонный звонок. И в результате, оказавшись дома, я почувствовала себя совершенно выдохшейся. Я разделась до трусов, умылась, потом надела легкое платье без рукавов, зажгла несколько свечей с ароматом эвкалипта. Дело, которое мне предстояло, требовало серьезного размышления. Поэтому я устроилась в гостиной за сосновым обеденным столом и настроилась на долгую работу. В списке, который прислала по факсу Одри, она отметила фамилии тех, кто реально присутствовал на вечеринке. Навскидку было похоже, что набирается человек 50-60. Не бог весть, какая толпа. Однако, учитывая планировку дома Кэт, гостиная и столовая на одном этаже, библиотека на другом, хождений туда-сюда было много. И помнится, что было довольно шумно. Задачей вечеринки было привлечь внимание к книге «Любовь любой ценой». Книга представляла собой собрание любовных историй разных авторов, опубликованных в «Глянце», в период, когда сама Долорес называла славным, то есть во времена ее правления. Между прочим, Кэт устроила эту вечеринку только потому, что ее уговорил Гарри, наш босс. Одри разбила список гостей на категории: пресса, сотрудники издательского дома, авторы рассказов, собранных в книге, сотрудники «Глянца», редакторы из других журналов. Я решила вычеркнуть тех, кто точно не может быть подозреваемым, и помечать звездочками имена тех, о ком стоит подумать. Я начала с издательского дома. Это была небольшая фирма, специализирующаяся на художественной литературе. Дальше шла пресса. Самую большую группу гостей составляли сотрудники «Глянца». Журнальный бизнес бывает порой жесток. Редакторы зачастую получают извращенное удовольствие от сплетен друг о друге. Но трудно представить себе кого-то в роли убийцы. Они назначают убийственные гонорары, но не убивают. И все же убийцей запросто мог оказаться кто-то из сотрудников «Глянца». На вечеринку была приглашена вся верхушка «Глянца». Однако пришли не все. Например, фотограф и арт-директор под какими-то предлогами отвертелись. Не было и редактора отдела красоты. Она в декретном отпуске. Пришли Лесли, Полли, Рэйчел и Кип. Была еще Саша, которая теперь отбыла в Палм-Спрингс с теми оранжевыми туфлями-стилетами. Я подумала, и над каждой фамилией из этого отдела ставила звездочки. Однако в последнее время никто из них не проявлял враждебности по отношению к Кэт. Во всяком случае, я этого не заметила. Правда, сегодня Кэт очень резко говорила по телефону с Рэйчел, так что ее надо бы проверить. Технический редактор и его помощник тоже пришли, хотя, помнится, тогда меня это удивило, поскольку оба они, но никак не входят в список особо важных персон. Но потом я вспомнила, что они работали в журнале под началом Долорес, и их наверняка пригласила именно она. Эти двое были практически единственными оставшимися в журнале представителями ее эпохи. Когда Кэт стала главным редактором «Глянца», она проводила политику выжженной земли. Особенно тщательно она зачищала отделы моды и красоты, да еще кулинарный. До нее в журнале печатались допотопные рецепты типа каких-нибудь мясных фрикаделек по-шведски или королевского жаркого. Когда была такая возможность, Кэт не увольняла сотрудников напрямую, а использовала тактику запугивания. Эти два сотрудника отдела рукописей удержались на своих местах отчасти благодаря тому, что были хорошими работниками, отчасти же потому, что не стояли на пути Кэт в ее реорганизации журнала. Не затаили ли они на нее обиду? Вот вопрос. Я, правда, не очень хорошо их знаю, но, насколько мне известно, если они и бывали чем-то недовольны, то только тем, что накануне сдачи журнала им приходилось задерживаться на работе допоздна. В последний момент, когда стало ясно, что пресса откликнулась на приглашение вяло, для того, чтобы заполнить места, были приглашены еще человек 10 из «Глянца». Их фамилии были добавлены в самый конец списка. В основном это были старшие редакторы отделов моды, красоты и публикаций. Мог ли кто-то из них иметь зуб на Кэт? Кэт – начальница требовательная. Она часто бывает резкой. Ее замечания обычно не отличаются тактичностью. И с критикой она, как правило, тоже не церемонится. Она любит и ценит талант. Но это означает, что у нее бывают любимчики, а другие при этом могут почувствовать себя забытыми. Пока у меня было слишком мало информации, чтобы я могла со спокойной душой вычеркнуть кого-нибудь из этой группы.